и Красиным, партийная кличка Никитич, будущим советским наркомом и первым послом во Франции. Ленин и Красин уполномочивали Иван Павловича начать издательство русских социал-демократов-большевиков в Берлине. Но, собственно, Иван Павлович должен был не столько начать издательство, сколько перенести свое уже существующее небольшое печатное дело «Демос» из Женевы в Берлин и расширить его под новым названием. Издательство учреждалось для ввоза нелегальной литературы в Россию, и для этого следовало востребовать с Парвуса горьковский гонорар, им присвоенный. Денег Иван Павлович с Парвуса, однако, не получил, а Третейский суд, хотя и погубил социалистическую репутацию Парвуса навсегда, но нисколько не помешал его успехам в дальнейшем. Его исключили из германской социал-демократической партии, и русские социалисты подвергли его остракизму, но он перенес это легко. Легче, чем можно было предполагать. 130 тысяч золотых марок было у него в кармане, и он не прочь был начать новую жизнь. Троцкий отвернулся от него одним из последних, около 1908 года. К этому времени ученик давно уже перестал нуждаться в учителе. Кое-как перебиваясь от одной спекуляции к другой, Парвус за все свои проделки был, наконец, выслан из Германии и в 1910 году уехал в Турцию, где через 5 лет стал богатейшим человеком, дельцом, работавшим на военных поставках, главным образом с Германией. В 1915 году Троцкий публично отмежевался от него в нашем слове, прощаясь с ним как с еще живой, но для него исторической фигурой. Горькому ничего не помогло. Ни его официальная жалоба в ЦК русской и германской социал-демократических партий, ни созданная для суда над Парвусом партийная комиссия в составе русских и германских социал-демократов, ни вмешательство в это дело Карла Каутского, Августа Бебеля и Либкнехта отца, не то что со стороны Горького шли в Третейский суд Ильич и Никитич. Одновременно с задачей получить с Парвуса деньги была и вторая — не дать в руки буржуа каких-либо козырей. Эта последняя задача удалась куда лучше первой. Дело обеим сторонам, хотя и с большим трудом, удалось удержать от огласки. Только гораздо позже, а именно в 1930 году, Горький наконец решил нарушить молчание и в своей заново переделанной статье о Ленине дал краткий и не очень точный отчет о происшедшем 27 лет тому назад. Но в этот год у Горького были причины раскрыть старую тайну. В 1930 году он решил уехать в Россию навсегда. После 2 поездок туда он увидел, что самые поездки ему не под силу, и надо переселяться окончательно. Он поехал туда еще 2 раза, и потом сделал, наконец, тот роковой шаг, который повлиял не только на его дальнейшую жизнь, но и на жизнь его близких. Строки о деле Парвуса были его прощанием со своим долголетним европейским прошлым. К немецкой партии у меня было щекотливое дело. Видный ее член, впоследствии весьма известный Парвус, имел от знания доверенность на сбор гонорара с театров за пьесу «На дне». Он получил эту доверенность в 1902 году в Севастополе, на вокзале, приехав туда нелегально. Собранные им деньги распределялись так: 20% со всей суммы получал он, остальное делилось так: 1/4 мне, 3/4 в кассу социал-демократической партии. Парвус это условие, конечно, знал, и оно даже восхищало его. За 4 года пьеса обошла все театры Германии. В одном только Берлине была поставлена свыше 500 раз. У Парвуса собралось, кажется, 100 000 марок. Но вместо денег он прислал в знание Пятницкому письмо, в котором добродушно сообщил, что все эти деньги он потратил на путешествие с одной барышней по Италии. Так как это, наверное, очень приятное путешествие лично меня касалось только на 1/4, то я счел себя вправе указать ЦК немецкой партии на остальные 3/4 его. Указал через Ладыжникова. ЦК отнесся к путешествию Парвуса равнодушно. Позднее я слышал, что Парвуса лишили каких-то партийных чинов. Говоря по совести, я предпочел бы, чтобы ему надрали уши. Еще позднее мне в Париже показали весьма красивую девицу или даму, сообщив, что это с ней путешествовал Парвус. Первые два года в Константинополе для Парвуса были трудными, так что Троцкий даже помог ему устройством нескольких его корреспонденций.